Глава 15. Но вопреки собственным прогнозам, я уснула, чисто вымытая невероятно душистым шампунем. Надо бы поинтересоваться рецептом или прихватить пузырек для своей лавки, если смогу воспроизвести, с руками оторвут. Закутанная в теплый черный халат с замысловатым рисунком красного цвета, я просто уютно свернулась калачиком под одеялом, смежила веки и провалилась в небытие, как умерла. И вновь мне снился сон. Замок, чьи башни рвутся ввысь, чья история полна кровавых тайн, а недра до сих пор не обнаруженными сокровищами, манил меня, гостеприимно распахнув двери одного из входов. Я не стала ждать, пока на порог выйдет Кассандра, приветливо улыбнется, приглашая внутрь, или из-под земли примутся выползать мертвецы и подтолкнут в спину, чтобы не артачилось. На улице был день, и я отчетливо осознавала, что это сон. Сон, в котором я бреду босыми ногами по каменным плитам во дворе замка. Сквозь настил пробивается зеленая трава. Кое-где мхом поросли стены, а некоторые камни старой кладки раскрошились от времени. «Вампирам нужно лучше следить за замком», – недовольно пробормотала я, ступая на раскаленные под лучами солнца камни. «А то однажды он просто упадет им на головы». «Было бы неплохо», – раздался звонкий голос Кассандры. И вот уже ее стройная, высокая, затянутая в зеленый бархат фигура появилась на пороге. «Да, бархат нынче явно не по погоде», – мысленно отметила я, хотя сама не отказалась бы от лишней теплой ткани на плечах. Пусть на мне дорогой банный халат, стоивший больше, чем любое из моих платьев, оставленных в Загорске, но я все равно мерзла и ничего не могла с этим поделать. Холод словно забрался внутрь, под кожу, скользнул внутрь и поселился там, топорщась студеными иглами инея. «Итак, ты все еще вампир», констатировала Кассандра очевидное вместо приветствия. «И тебе здоровья!» – ничуть не смутилась я. «Да, мое увлечение кровью не пропало, и клыки тоже никуда не делись. Могу предъявить». «Не стоит!» – отмахнулась она. «Я тебе верю на слово, да и, судя по твоей внешности, свое тело ты пока не обрела». «А ты пока еще не обнаружила, как мне помочь?» – уточнила я, хотя на положительный ответ рассчитывать не приходилось. Не с моим счастьем. Твой случай слишком редкий. Шансы есть, но они незначительны, — откликнулась Кассандра. Это еще почему? Тут же расстроилась я, хотя именно подобный ответ и ожидала услышать. Наверное, в глубине души я все равно рассчитываю на лучшее. Пойдем внутрь. Не стоит стоять на пороге, — улыбнулась она в ответ и взяла меня за руки. В замке было прохладно, но веяло чем-то родным, забытым, словно воспоминаниями из детства. Кассандра провела меня в одну из многочисленных комнат библиотеки Ордена Некроманток. Книги, собранные здесь, были редкими и ценными. Многие существовали в единственном экземпляре и бережно хранились некромантками не одно столетие. Хорошо, что об истинной ценности библиотеки мало кто знает, и еще меньше разумных существ верит в ее реальное существование. Иначе давно разобрали бы весь замок по камушку до основания. Нашли бы скрытые сокровища или нет, неизвестно. Слишком сильные заклятия их защищали. А вот замок бы погиб. Официально некроманского ордена Черной Розы вроде как и вовсе не было. Ведь считается, будто даром некромантии обладают только мужчины. Поэтому клад, если кто-то и ищет, то делает это тайно, не афишируя, дабы не привлечь к себе ненужного внимания. Ряды библиотечных стеллажей возвышались гигантскими исполинами до самого потолка. На комнаты предварительно наложили заклятие от пыли, которое подпитывалось откуда-то из недр замка, где, как говорит Кассандра, имелся какой-то свой магический источник. Именно поэтому ни книги, ни древние манускрипты не были погребены под слоем вездесущей пыли. Но и времени на уборке тоже экономия неплохая получается. На большой напольной подставке из дорогого сорта мореного дерева лежала распахнутая книга. Я тут же любопытно сунула в нее нос, но текст оказался на совершенно непонятном языке. А может, вообще зашифрован? В древности многие маги делали тайну из всего, что ни попадя, и зашифровывали любое свое действие, от простейшего изгнания тараканов до изготовления свечей в домашних условиях. Помнится, я как-то убила полгода на расшифровку старинного манускрипта с интригующим названием «Шмякла Шантура» или что-то вроде того. Торговец клялся собственной матерью, что это зашифрованный рецепт чудодейственного настоя для роста волос. Оказалось, что мне подсунули банальный рецепт яблочного пирога, который к тому же толком не пропекался и мог служить превосходным слабительным для тех, кто, невзирая на странный вид, отважится попробовать кулинарное чудо. С тех пор я предпочитала не покупать рецепты у незнакомцев и страшно жалела, что не могу подсыпать торговцу в чай что-нибудь столь же оригинальное, дабы впредь неповадно было травниц обманывать. К сожалению, наши пути больше не пересекались. Он исчез вместе с моими деньгами и лживыми клятвами. Подозреваю, что у него и мамы-то уже давно в живых не было. Ну, я отвлеклась. Кассандра изящным жестом ткнула пальцем куда-то в текст. Я с интересом проследила за указующим перстом, увидела зловещую на вид закорючку и пригорюнилась. Такая пакость по определению ничего хорошего сулить не может. «Вот, видишь?» – вопросила хранительница. «В этом тексте сказано, что случившаяся с тобой неприятность уже бывала раньше. Давным-давно душу одного из восточных владык его вероломный визирь переправил в Ишака». «Вышака?» – вздрогнула я. «Хорошо, хоть меня не угораздило стать кем-то лохматым. А что? Жила бы себе в сельской местности, звали бы меня Буренка, и жизнь моя была бы расписана до самой кончины». «Именно. Ишаком было проще управлять, объявив придворным, что правитель немного не в себе, но есть шансы, что он когда-нибудь поправится. Правда, придворный маг и звездочет по совместительству разгадал коварный замысел. Он провел обратный ритуал и вернул владыку в его собственное тело». «Какой молодец!» – возрадовалась я, и душа моя воспарила в небесные выси, преисполнившись надежды. «И как? Удачно все прошло?» «Да, вполне. Владыка был вполне весел, доволен жизнью, только не узнавал никого». «Вот тебе раз! Ничего себе эффект от лечения!» – приуныла я. «Зато он вернулся в собственное тело», – спокойно заключила Кассандра. «Но не стоит отчаиваться. Я внимательно просмотрела заклинание и то, что для него требуется. Думаю, у нас все получится гораздо лучше». «Это как?» – недоверчиво нахмурилась я. «Буду узнавать, но только очень близких? Хотя это не такой уж плохой вариант. Дальний мне особо ни к чему. В крайнем случае, с ними опять познакомиться можно». «Нет, думаю, проблемы с памятью возникли у владыки потому, что он слишком долго пребывал в теле животного. Если ты не забыла некоторые мои уроки, то, вероятно, согласишься, что, например, у оборотней та же проблема. Если они слишком долго пребывают в своей животной ипостаси, велики шансы забыть, как вернуться назад, и окончательно одичать навсегда, оставшись зверем. Тебе же повезло!» Она напоролась на мой затравленный взгляд и поправилась. «В некотором роде, разумеется. Тебя поменяли с вампиром, а это вполне разумная раса. То, что ты сейчас стоишь передо мной, а не бегаешь по ближайшим селам в безумном поиске крови, как раз свидетельствует в твою пользу». То, что, по словам подростка-вампира, я являюсь упырем, я не стала говорить. В конце концов, дело же не в названии, а в сути. «По-твоему, шансы на возврат мне собственного тела есть?» Осторожно, чтобы не спугнуть птицу удачу, выдохнула я. «И значительные», – искренне заверила некромантка. «Славно», – согласилась я. Но прыгать на одной ножке от радости не стало. Сначала результат, а праздник души потом. Ну и тело тоже. Когда я его верну, разумеется. но жизнерадостную улыбку я уже могла себе позволить. Что я должна для этого сделать? «Мне нравится твой энтузиазм», – похвалила Кассандра и даже ободряюще похлопала меня по плечу, хотя за ней этого никогда не водилось. «Эксперимент – это всегда так здорово! Нужно всего лишь уговорить того мага провести тот же ритуал на том же месте с таким же местоположением звезд». Моя улыбка увяла, как оставшиеся без воды цветы под палящим солнцем. «Прости, какого мага?» – упавшим голосом поинтересовалась я, заранее подозревая, что ответ мне точно не понравится. «Ну…» – неопределенно протянула она. «Обоих». «Ты в своем уме?» – завопила я и заметалась в тесном пространстве между ближайшим шкафом и стеной, как обезумевший от жажды свободы хищник в клетке. «Как, по-твоему, я смогу это сделать? Допустим, Бинетта я еще смогу как-нибудь уломать. Но после того, как я вдоволь побегала по катакомбам, пожалуй, он и сам будет не прочь от меня избавиться. Но Требор! Требора найти сложно, если невозможно. А заставить его провести ритуал еще раз нереально». «И там должно присутствовать твое тело», – осторожно вставила она. «Что?» – то ли простонала, то ли всхлипнула я, бессильно оседая на пол. Кассандра невозмутимо пожала плечами. «Прости, но это единственное, что мне удалось найти за столь короткое время», – сочувственно вздохнула она. «Может, если у тебя будет больше времени…» – с надеждой в голосе проблеяла я, стараясь окончательно не впасть в отчаяние. «Может быть», – не стала расстраивать она. «Тогда будем искать», – расслабленно откинулась на ковер я. Я вынырнула из сна, будто из глубокой проруби. Холодной, темной, полной ледяного крошева. Внутри словно поселилась мерзлая сосущая пустота, жаждущая теплой крови. Ощущение, надо сказать, мерзкое. Я попыталась поплотнее закутаться в одеяло, но тщетно. Холод притаился слишком глубоко внутри, чтобы его можно было так просто изгнать куском материи, набитым пухом. Я зябко поежилась, пытаясь решить для себя дилемму – вылезать из кровати или еще поваляться. С одной стороны, спешить совершенно некуда. С другой, если на улице ночь, то можно было бы и поохотиться, тем более, если есть шанс, как накануне, и поесть, и никого не убивать. Я задумалась, потянулась к внутреннему вампирскому чутью, которым раньше ощущала наступление рассвета. Прислушалась. День. Судя по ощущениям тяжести, которая словно каменной плитой надавила сверху, солнце стояло довольно высоко, что означало верную смерть, как только меня угораздит высунуть свой любопытный нос на поверхность. «Какого демона?» – вопросила я, никому конкретно не обращаясь. «Действительно, кто меня услышит, если я нахожусь под землей и в комнате совершенно одна?» Но это вовсе не объясняло, почему я не сплю, как испокон веков положено порядочным упырям. Даже детям известно, кровососы днем спят так, что грохот стенобитных орудий в стены убежища их не разбудит, потому на них охотятся преимущественно днем. Если, конечно, вычислили логово, разумеется. «Из меня даже упырь и тот неправильный вышел», – пригорюнилась я. «Но что-то же меня разбудило». Вопрос, разумеется, остался без ответа, но заставил задуматься. Должно было произойти нечто из ряда вон, раз упырь проснулся днем. Я же спала себе в катакомбах и в ус не дула, хотя, как сказал вампирский подросток, надо, кстати, спросить у него имя, а то будем играть роли матери и сына, а имен друг друга не знаем. Опасностей вокруг было пруд-пруди. Странненько. Я попробовала закрыть глаза. Может, прерванный сон все-таки вернется, и я узнаю что-нибудь полезное для себя? Например, как разыскать Требора и заставить провести ритуал синхронно с Бинеттом. Да, даже звучит как дохлый номер. А на деле... Где достать такое заклинание, чтобы заставить сразу двух магов воспроизвести свои ритуалы, да еще и поучаствовать в обоих? В одном – в качестве принимающей сущность стороны, в другом – отдающей. Ладно, Не буду думать о грустном. Пожалуй, придется все-таки встать и поискать, чем бы таким заняться до вечера. Можно с вампиром поболтать или, если он спит, почитать какую-нибудь книжку. Я выскользнула из плена одеяла, поежилась от внутреннего холода, который словно усилился. Может, ну ее брезгливость эту, и стоит растолкать вампира и напроситься на перекус крысой? Ну, голый у нее хвост, что с того? Например, кошек это вообще не волнует. Тапок я почему-то не нашла и не смогла вспомнить, были ли они вообще. Может, и не было. Ладно, халат есть, и то хорошо. По катакомбам босая в рванине прогуливалась, а тут хотя бы видимость приличия соблюдена. Рассудив так, я шагнула в зал, бодро откинув ковер, и замерла. Надо сказать, было отчего разыграть каменную статую. В одном из кресел, самым что ни на есть царственным видом, восседал незнакомый черноволосый вампир. Его гордый профиль свидетельствовал о не одном поколении аристократов в роду. Клыки изо рта не выпячивались, но я знала, кто он, с такой же уверенностью, как знала, что передо мной собака, когда я ее видела. Он сидел в полоборота ковру, закрывавшему вход в спальню, и при моем появлении даже бровью не повел. Лишь два пальца левой руки несколько раз легко стукнули по полированному подлокотнику. Черные штаны и высокие сапоги облегали мужские ноги. Длинные рукава нижней туники из черного эльфийского шелка были отделаны дивной серебряной вышивкой, столь искусной, что миниатюрные лошадки казались живыми и готовыми сорваться с места в галоп. Верхняя же была сшита из серебряной парчи, с такими высокими разрезами, что совершенно не стесняло движений при ходьбе и позволяло любоваться эльфийским шелком нижней. Пояса я не видела, но и он наверняка был великолепен. Рядом с фальшивым камином, слегка опершись кистью о мраморную полку, стояла невысокая блондинка. «Вампирша», — тут же догадалась я. Небесный голубой шелк вверху плотно облегал ее по девичьей стройную фигуру. К низу же юбка расширялась, а украшенный золотым шитьем разрез обнажал часть нижнего платья на несколько тонов светлее. Причудливо расшитый квадратный вырез предлагал насладиться видом безупречного декольте, оценить высоту груди, белый атлас кожи и соблазнительную ложбинку, над которой сверкал висевший на широкой золотой цепи чистейший голубой сапфир, оправленный в золото. В мочках ушей незнакомки гордо сверкали сапфиры, чуть меньшего размера, но не менее прекрасные. Ее глаза под темными полукружьями бровей сами были подобны сапфирам и сверлили меня морозно-колючим взглядом. Подросток сидел во втором кресле, не касаясь мягкой спинки и неестественно выпрямившись. Руки напряженно лежали на подлокотниках, словно он в любой момент готов был оттолкнуться и бежать прочь. Но хотя бы наручников или веревок не видно. Уже плюс. Интересно, а где его пес? Я прислушалась своим вампирским чутьем, но уловила лишь биение сердец вампиров. Любопытно. Они сами его контролируют, чтобы не вызывать подозрений у окружающих. Или сердца действительно бьются? «Посмотрите, кто к нам присоединился!» — растянула красивые губы в улыбке вампирша. «Наверняка красит губы», — подумала я. «Не могут же они быть такими красными от природы?» «Купырица собственной персоной», — насмешливо добавила она. «Действительно, упырица!» Вампир обернулся и возрился на меня стальной серостью глаз, будто заметил только что. «И чего тебе не спится, упырица? И откуда ты вообще здесь взялась? Наш малыш стал наездником?» «Наездником?» – возмутилась я. Не знаю, какой именно смысл он вкладывал в это слово, но лично мне ничего приличного на ум не шло. «Он еще ребенок, пошляк!» Вампирша стиснула хрупкие на вид пальцы на полке, и на пол из-под ее ногтей посыпалось мраморное крошево. «Сильная, а по виду ни за что не скажешь. Вот уж действительно первое впечатление бывает обманчиво. «Как ты смеешь грубить!» – разъяренной змеей зашипела она. «Знай свое место, дикая, иначе проклянешь собственного создателя!» «Требора, что ли? Этот паразит действительно мне так задолжал, что вовек не расплатится. Я его не только каждый день добрым словом поминаю, но и пришибить мечтаю. И обязательно пришибу, если найду, разумеется», – фыркнула я. Хотя на самом деле следовало испугаться и двинуться бочком к выходу, надеясь, что никто не обратит внимания на мой малодушный уход. Но не по мою же душу они явились. Меня тут вообще не должно было быть. «Хм, смотри, какая дерзкая!» – хмыкнул вампир. «А тебе, Эльман, как я погляжу, слава отца покоя не дает. Постигаешь азы дрессировки? Своей конюшней обзавестись решил? Надеюсь, ты не забыл, что твой отец – слишком увлекся своими оригинальными методами и плохо кончил, а его питомцы разбежались и повадились доставлять нам неприятности». «Ничем я не увлекаюсь», – тут же насупился вампиреныш. «А вот и зря. Молодому человеку просто необходимо иметь хотя бы маленькое, но обязательно безобидное хобби», – раздался знакомый голос. И я с удивлением обнаружила, что где-то в углу, куда не проникал свет свечей, прислонившись к стене, стоял Бинет. При виде его фигуры, облаченной в коричневые штаны и тунику, я испытала такое облегчение, что готова была радостно броситься ему на шею и расцеловать. Нас уже было трое против двух пришлых вампиров. Конечно, пока не узнаешь кого-то в деле, нельзя точно просчитать расстановку сил. Но шансы на успех были, хоть и мизерные. «И к тому же Гидая ни к чьей конюшне не принадлежит, она со мной», – веско добавил маг. Вампиры переглянулись. «Не понимаю тебя, как можно носиться с подобной заморашкой? Ни прически, ни должного ухода за ногтями», – презрительно поджала губы вампирша. И мне захотелось ее ударить по лицу, чтобы стереть это выражение. «Любовь зла», – пожал плечами Биннет. С таким равнодушным лицом, словно не о любимой женщине говорил, а о необходимости терпеть каждодневный прием микстуры от кашля. «Ну да», – не стала спорить вампирша. «Только вот беда. Мы же договаривались, что она не станет охотиться на нашей территории. А насколько мне известно, вчера был какой-то инцидент, и, представляешь, совсем недалеко отсюда. Как ты можешь это объяснить?» «Что за бред?» – возмутилась я. «Мне что, по-вашему, надлежит святым духом питаться? Я же вампир. Я кровь пью. Это заложено во мне природой». «Это заложено твоим создателем, милочка», – невозмутимо поведала блондинка. И я пришла к выводу, что если не тресну ее, то точно взорвусь. «Из чего ты взяла? Что мне лично интересно, чем ты изволишь питаться? Когда вы сюда приехали, Бинет сам ходатайствовал перед его величеством о разрешении находиться на нашей территории. Высочайшее позволение было даровано в обмен на некоторую услугу, но не право на охоту. Говоря более доступным языком, жить ты здесь можешь, а вот клыки распускать ни-ни». «Какую услугу?» – тут же заинтересовалась я. «Мне действительно интересно, что за услугу можно оказать вампирам, кроме поиска убийцы вампиров, разумеется. Как это было у меня с Баркиароком? Пусть мне заплатили за сотрудничество, тем не менее, я предпочла бы не работать на нежить. С ними никогда не знаешь наверняка. То ли тебя осыплют золотом, то ли в горло вцепятся». Бинет поморщился, словно вместо пива хватил уксуса. Видимо, воспоминания приятными не были. «Неважно», – отмахнулся он. «Но леди Кадира не права. Запрещенной охоты вчера не было». «Неужели?» – улыбка леди стала похожа на хищный оскал. «И ты готов присягнуть в том перед королем? Предупреждаю, он не любит ложь, но находит клятва преступников удивительными на вкус». «Вполне готов», – ничуть не расстроился от перспективы стать ужином местного короля вампиров. Не о нашем же Лексусе Третьем они говорят. Хотя о знати часто ходят слухи, что богатые люди королевства все сплошь кровопийцы, паразитирующие на простом народе. Вот это выдержка. Молодец. «Никакой запрещенной крови не было». При этих словах я поперхнулась. Этой ночью мое меню было весьма разнообразным, и Биннет явно находился в неведении по поводу моих блюд. «Правда», – коварная вампирша даже чуть подалась вперед. Видимо, ответ ее сильно заинтересовал. «Истинная», – тоном вот те крест откликнулся Биннет. «Гидая получила кровь оборотня, а звери не ваше стадо». «Хочешь сказать, твоя упырица порвала оборотня и осталась после этого жива?» Брюнет встал из кресла и в секунду оказался передо мной, заставив не только испуганно вздрогнуть, но и сделать несколько шагов назад. В результате я запнулась о ковер сзади, потеряла равновесие и непременно ввалилась бы в спальню спиной вперед, но сильная рука вампира удержала от падения, мертвой хваткой вцепившись в плечо. Бледные пальцы другой руки вцепились в подбородок. «Какой талант!» – выдохнул он. «Плечо сломаешь!» – возмущенно зашипела я. «Кровь была отдана добровольно», – гордо заявил Биннет, словно это была целиком и полностью его заслуга. «Стоп! А он-то откуда знает? Он что, следил за мной и не вмешался, чтобы помочь? Я, между прочим, чуть пауку на ужин не попала». «Врешь!» – вызверилась вампирша. «Лохматые никогда не опускаются, чтобы кормить нашу расу. Для этого они слишком горды и слишком нас ненавидят». «Вы тоже не питаете к ним теплых чувств», – спокойно откликнулся маг. «В этом вы квиты. Но Гидая получила добровольный дар. Ни вождь клана, ни его подданные претензий к ней не имеют». «Прелестная история», – согласился брюнет. «Но это не объясняет трогательной дружбы между молодым лордом Эльманом и твоей упырицей. Что такое? Вы теперь семья?» «Какая к демонам семья?» – опешила я от такого поворота событий. «Что за намеки?» «Это даже не намеки», – усмехнулся брюнет. И я подумала, что попробовать ударить его можно, но не стоит. Ответного удара я могу не пережить. Похоже, я благоразумный упырь, что тоже странно. «Это факт», – продолжил он. «Вы, упырицы, так печалитесь, что никогда не сможете родить ребенка и постоянно ищете себе кого-то, кого станете опекать. Ладно бы довольствовались щеночками и котятками. Существа вполне милые, живут не особо долго, да и съесть их можно, если возиться с ними надоест или голод заставит. Но нет, вы же то проклятых детей создаете, то обычных к себе заманиваете. Почему-то вам и в голову не приходит, что рано или поздно нам надоест смотреть на ваши муки материнства сквозь пальцы. Тогда к вам и вашим созданиям явимся либо мы, либо местные с колами наперевес. Думаешь, я не понимаю, что ты делаешь?» «Какой молодец! Все понимает. Я, например, сама в своих действиях разобраться не могу, а он может. Наверное, это потому, что вампиры живут долго. Опыт же!» «И что такого я задумала?» – полюбопытствовала я. И даже попыталась придвинуться поближе, чтобы хорошенько расслышать ответ. Но он все еще держал подбородок в плену, и сдвинуться с места не было никакой возможности. «Ты решила усыновить нашего юного Эльмана», – доверительно сообщил он. Я удивленно уставилась в серые глаза вампира. «Интересно, откуда у него такие сведения? Как и большинству женщин, мне хотелось бы когда-нибудь иметь собственного ребенка. Но я как-то никогда не думала усыновлять кого-то, тем более с клыками. Справедливости ради замечу, это именно вампирский подросток желал выдавать меня за свою мать, а не я его за своего сына. Может, это и усыновление, только наоборот? Уродителение, уматерение, ну вы поняли». «Допустим», – осторожно откликнулась я. «А что?» «Не стоит злить существо, которое вполне способно сломать тебе челюсть одним сжатием пальцев. Поэтому я вполне могу согласиться с любым его утверждением, если, разумеется, при этом мне ничего не грозит». «Ничего. Эльман – вампир, а не проклятое дитя. Значит, в его усыновлении нет ничего криминального», – спокойно заметил вампир. «Кроме того факта, что Эльман рожденный и ведет свой род от уважаемых вампиров, а ты упырица без дому, без роду и племени. Как это сказать поточнее? Приблуда!» – презрительно фыркнула вампирша. «И усыновить вампирского ребенка тебе никто не позволит». «А ты из попечительского совета, что ли?» – обозлилась я. «Ильман вполне взрослый мальчик. В таком возрасте у рыцарей вооруженосца ходят и на войну своего сюзерена сопровождают. Значит, он вполне может выбрать сам того, кого желает видеть своим опекуном. И я не приблуда». Даже Бинет промолчал на ее оскорбление. Конечно, блондинок все любят, тем более таких эффектных, богатых и хорошо одетых. Правда, когда я сама была блондинкой, особой любви к себе окружающих что-то не замечала. «На самом деле приблуда и есть!» Ничуть не расстроилась вампирша. Похоже, мой пламенный монолог ее изрядно позабавил. «Приютили бродяжку, теперь избавиться не можем!» «Ладно тебе, Кадира, не будь так сурова!» Неожиданно вступился за меня брюнет. Но ему я благодарной не могла быть из принципа. «К тому же я знаю, как помочь бедной девочке в ее стремлении стать матерью!» При этом заявлении я закашлялась и чуть не сползла на пол от удивления. Но твердая рука вампира в очередной раз удержала меня за подбородок от падения. «Ну ничего себе заявление!» – прохрипела я, откашлившись. «Это каким образом?» Вампир загадочно улыбнулся. «Дело в том, что аристократия – это не только другая одежда, манера поведения и умение читать, но и другие правила. Например, если род занимает достаточно высокое положение, то его представители не могут заключать браки без согласия короля». «Дикость какая!» – фыркнула я, в очередной раз возрадовавшись, что не родилась аристократкой голубых кровей. «Не то чтобы я собиралась замуж. С моим даром некромантки мне это особо не грозило, так как объяснять новоявленному супругу, где именно носит его прекрасную половину по ночам, не очень-то весело. А поить сонным зельем тоже не вариант. Привыкнет, будет ходить с потерянным взглядом и спать на ходу. И тем не менее, гордо шествовать к алтарю с тем, на кого королю приспичило ткнуть пальцем, не хотелось. Это называется чистота крови!» Еще презрительней фыркнула блондинка. «Впрочем, откуда об этом знать такой деревенщине, как ты? Эдак она шею свернет, нос задирая, а фырканье перерастет в рефлекс, как у скаковой лошади». Внутренне позлорадствовала я. «Спасибо за пояснение, дорогая, но лучше дальше я сам». Немного подпортил ее торжество вампир. «Хм, а он ничего, вон как заступается. Прямо рыцарь, только с клыками». «Как ты уже, наверное, поняла, оставшегося без родителей сироту благородного рода может опекать далеко не каждый. Но я согласен свидетельствовать в твою пользу, если...» Многозначительно замолчал он. «Если...» – осторожно переспросила я. «Если ты окажешь мне одну небольшую услугу...» – торжественно закончил он. Я задумалась. «Интересно, какую услугу он собирается у меня попросить?» Я вопросительно глянула на вампиреныша, но тот даже не повернулся в мою сторону. Как сидел спиной, так и сидел. Если бы я не слышала стука его сердца, то могла бы спутать со статуей или искусно сделанной куклой. Наверное, это означало, ты, взрослая девочка, думай сама. Но не поручусь. С вампирами всегда все сложно. Но за спрос, как говорится, в лоб не ударят. Надеюсь, не луну с неба попросит. А хотя бы и луну. Кто сказал, что я все брошу и полезу за ней на небо? Какую? Полюбопытствовала я. Вампир довольно осклабился. Этого он и ожидал от возжаждавшей обзавестись приемным ребенком упырицы. Но я-то упырицей не была. Просчитался он. Полностью завладев моим вниманием, брюнет отпустил мой многострадальный подбородок и встал у фальшивого камина рядом с вампиршей. «Что ты знаешь о конюшнях вампиров?» – спросил он. Вопрос был явно с каким-то подвохом. Но с каким? Демоны его знают. «Это большое помещение, где стоят породистые ухоженные лошадки и хрумкают овсом?» – сделала большие глаза я. «Нет, дорогуша!» – хрипло рассмеялась блондинка. «Это скорее усиленная темница для упырей!» – охотно пояснила она. «Спасибо, Кадира! Ты, как всегда, точна в оценке!» Похвалил брюнет и легко коснулся пальцами ее руки, чтобы еще больше подчеркнуть свое расположение. «Но дальше я все-таки сам, хорошо?» Ответа дожидаться он не стал и сразу продолжил. Итак, это некая тюрьма, где вампиры содержат свои не совсем удачные творения. Не совсем удачные? Как это? – удивилась я. Они не перенесли перерождение и сошли с ума, – пояснил Биннет. Абсолютно безумны, – поддакнула вампирша. И я всерьез начала обдумывать, как бы мне выследить ее и прибить. Ну, или напустить мышей-зомби. Пожалуй, мыши будут даже лучше. Снова согласен с Кадирой, – кивнул брюнет. Они получили бессмертие и все привилегии, но лишились разума и стали опасны для себя и окружающих. Ну а я-то тут при чем? – удивилась я. Я-то нормальная. С этим можно поспорить, – тут же подпустила шпильку вампирша. «Успокойся, дорогая», – вкрадчиво попросил брюнет, и в его голосе послышались мягкие теплые оттенки бархата. Надо признать, умеет он просить. Просьбу, высказанную подобным тоном, так и тянет исполнить. «Согласен. Упырица своеобразная, но, по крайней мере, она не так безумна, как те, кого приходится насильно держать под землей. Даже у самых сильных вампиров при создании упырей есть... как бы это сказать точнее, некоторый процент неудач. Это нельзя предугадать или запланировать. Бывает, что из очень сильного человека выходит слабый или сумасшедший упырь. И наоборот, из слабого человека получается очень верный и полезный слуга. Многие мастера вампиров просто убивают тех, кто неудачно преобразился. Для слабого мастера, который не может хорошо контролировать свое создание, такой упырь скорее помеха, чем нечто нужное. Его нужно чем-то кормить, следить, чтобы не сбежал, никого не покалечил. Ведь этим он может привлечь внимание магов. А мы теперь цивилизованные. Пока понятно, о чем я? Я кивнула. А что тут непонятного? Вампиры – жуткие ребята, и чем больше я о них узнаю, тем больше хочется держаться от них подальше. Замечательно. «Рад, что ты оказалась такой смышленной», – одобрил он. «Итак, родители этого малолетнего вампира были достаточно сильны, чтобы содержать свою конюшню. Разумеется, в ней оставались только самые интересные экземпляры, а тех, кто не заслуживал особого внимания, уничтожали. Например, родители Эльмана, покойный лорд Драак и леди Карделия, своих упырей иногда демонстрировали гостям». «Зачем?» Искренне удивилась я. «Понятно, когда своим гостям ты показываешь замечательный сад с цветущими розами, виноградную беседку или беломраморный фонтан с живыми золотыми рыбками. Но тюремные застенки – это уже чересчур». «Затем, милочка», – вмешалась вампирша. «Видимо, она, как многие светские дамы, была просто не в состоянии хранить молчание больше минуты. Что чем больше и интереснее у тебя конюшня, тем больше у тебя силы и власти, чтобы ее содержать. К тому же, если мастер, создавший упырей, хорош, то может и управлять ими. Разумеется, при этом нежелательно терять контроль над своими созданиями». «Почему?» – тут же не удержалась от любопытства я. «Потому что тогда они начинают есть людей и вампиров», – жизнерадостно сообщила Кадира. «Вот с родителями нашего Эльмана это и случилось. Они утратили контроль, и их собственные творения растерзали создателей в клочья». «Неправда!» – воскликнул молчавший до этого Эльман. «Они не утратили контроль!» «Ты что-то сказал?» – удивленно изогнул бровь брюнет. Эльман отрицательно качнул головой. «Нет, я ничего не говорил». «Что ж, похоже, в этом склепе слишком сильные сквозняки, вот и слышится всякое». Благосклонно принял явную ложь за правду вампир. «Итак, лорд Драк и леди Карделия благополучно дали себя убить. Их конюшня разбежалась, и упыри теперь терроризируют окрестности. И пусть пока жертв не очень много, так, парочка нищих на кладбище и еще несколько воришек, ночевавших в катакомбах, для такого большого города, как Диафеб, это мелочи. Но нашему королю сильно не нравится, когда что-то столь смертоносное выходит из-под контроля. Разумеется, неплохо было бы, если бы упыри сами позаботились о собственной осторожности, вышли на свет и благополучно все передохли. Но на это рассчитывать не приходится». «Диафеб?» – мысленно ахнула я. Так вот, куда меня занесло с нелегкой руки Тревора. Прямиком в столицу. Что ж, теперь смогу навестить Лорану, только она меня не узнает. Рада, что король вампиров так печется о благополучии как своих подданных, так и чужих. Но что конкретно требуется от меня, не выдержала я. Монолог вампира, конечно, очень познавателен, но и утомителен тоже. Умерь свое нетерпение. Сейчас я перейду к сути дела, успокоил вампир. Хочу заметить, что опекунство над ребенком благородного происхождения не только повлечет большую ответственность, но и дарует несомненные привилегии. Это такой статус в обществе, который даже не снится упырицам. И что самое замечательное, ты получишь право распоряжаться состоянием малолетнего лорда до его совершеннолетия. В пределах разумного, разумеется, никто не хочет оставить Эльмана без средств к существованию, но тебе будет назначена солидная ежегодная рента, достаточная, чтобы обеспечить существование достойной аристократов. Согласись, немалое достижение для никому неизвестной упырицы. Звучит красиво, можно сказать, заманчиво, не могла не согласиться я. Но и плата должна быть соответственная. А ты не так глупа, как может показаться на первый взгляд, хмыкнул вампир. А взамен мы попросим самую малость. Просто найди их. Несколько секунд я пыталась понять, кого это их требуется найти. Затем рассмеялась. Серьезно? Найти безумных упырей, а молодильных яблок вам не принести? Зачем? Опешила от моей неслыханной щедрости блондинка. Ну так, для разнообразия, ехидно пояснила я. Нет, яблок нам не надо. И, пожалуйста, не отклоняй наше предложение сразу. Тебя ведь никто не просит убивать беглецов. Просто найди их и расскажи нам. Брюнет оказался буквально в шаге от меня. В конце концов, что ты теряешь? А приобрести можешь многое. Если все так просто, зачем вам понадобилась я? Сходили бы сами. Тем более упыри сейчас наверняка спят. Значит, наведение порядка много времени не отнимет. Выложила свои возражения я. Заодно и прогуляетесь. «Как видишь», – шепнул он, и от его дыхания по коже побежали мурашки. «Не все упыри днем предпочитают спать. К тому же вампиров они близко к себе не подпускают и всегда на шаг впереди нас. Тебе нужно будет выследить их до логова и сообщить об их дневной лёжке. И все. Ты получишь свою награду, мы свою, и все вокруг будут довольны». Подвох здесь был, причем на самой поверхности. Все дело шито настолько белыми нитками, что только самая наивная деревенская простушка поверит в подобное. Даже если у меня получится выследить упырей, которых, к слову, я понятия не имею, где искать, в совершенно незнакомом городе, да и в своем бы не нашла, то что помешает им разорвать меня на 1000 маленьких упыриц? Но не говорить же этого вслух. Мало ли что со мной тогда сделают. А так хотя бы будет шанс придумать что-нибудь. «Хорошо», – уверенно кивнула я, в глубине души надеясь, что мысли упырей вампиры читать не умеют, а то ведь человеческие просматривают только так. «Если у меня получится, то как мне с вами связаться?» «Твой хранитель знает, где меня найти. Вот он пусть и суетится», – растянул губы в улыбке вампир. Клыков не показал, но я отчетливо ощущала их наличие. Всегда верил в силу материнского инстинкта. Положись на него, и, глядишь, чудо свершится. У тебя будет сын, хоть и приемный. «Альпиан», – нежно промурлыкала блондинка, – «кажется, ты становишься сентиментальным». И они ушли. Забрали с собой Эльмана и церемонно отправились прочь, как участники какого-то древнего ритуального шествия. Перед самым выходом из подземелья, под склепом, прежде чем нажать на таинственные рычажки, Эльман обернулся и бросил на меня прощальный взгляд. Что он хотел им выразить и хотел ли вообще, я так и не поняла. Оставшись наедине с магом, я грозно подбоченилась. «Может, объяснишь, как ты здесь оказался?» «Просто шел по твоему следу. Я же маг, в конце концов», – спокойно ответил он. «Что с тобой, дорогая? Ты не рада меня видеть?» практически счастлива. И была бы намного счастливее, если бы ты не притащил с собой эту сладкую парочку вампиров, от которых мороз по коже». «Хорошо, что ты это понимаешь», — согласился он. «А теперь нам лучше начинать быстренько собираться, пока эти замечательные гости не вернулись за чем-нибудь еще». «Ну уж, дудки, никуда я не поеду», — топнула босой ногой по ковру я. «К тому же Эльма набросать на произвол судьбы нехорошо». Маг подошел поближе, взял меня за подбородок, заглянул в глаза и сказал: «Спи, Гедая, ты так устала, тебе надо поспать». «Я не Гедая», — тут же возмутилась я и попыталась вырваться, но тело вдруг перестало слушаться, сознание поплыло, и я стала мягко оседать на ковер. «Я знаю», — услышала я, прежде чем окончательно провалиться в сон. «Вот паразит!